Глава 16. Приправа и мысли 40-летней давности. Месье Раймон Боссежур всегда считал, что его работа – одна из самых трудных на свете. Он убедился в этом еще раз, когда докладывал Кларисе результаты очередной слежки за ее внучкой. Утром она отправилась на почту и послала деньги родителям в Англию. Затем много послала, проворчала Клариса. Месье Боссежур немного подумал. «Больше половины того, что выиграла в казино», — сказал он. «А на остаток отправилась играть снова?» — сварливо спросила Клариса. «Нет», — ответил сыщик. «Она отправилась в Гранд-отель и встретилась там с графом и графиней де Мирамон, а затем в сопровождении графа де Ламбера поехала на виллу баронессы Курф. Некоторое время спустя туда прибыл и мистер Фрезер». «Опять!» — буркнула Клариса. «И о чем они разговаривали?» Боссежур развел руками. «Если бы они вели беседу в саду, я бы услышал, о чем шла речь. Но в доме...» «А подкупать слуг вас не учили?» — поинтересовалась Клариса, чье настроение, похоже, менялось от плохого к худшему. «Слуги баронессы Корф получают очень хорошие деньги», — дипломатично ответил Раймон. «Они все привыкли держать язык за зубами, потому что лишаться хорошего места никому не хочется». «Не понимаю, за что я плачу деньги вам», — раздраженно объявила Клариса. «Вы хоть узнали, зачем ей понадобились демирамоны? Она разговаривала с ними о приходе полицейских и происшествии в поезде», — объяснил сыщик. «С посторонними людьми?» — изумилась старушка. «А почему бы ей не поговорить об этом со мной, к примеру, если эта дурацкая пропажа так ее взволновала?» При желании месье Боссежур мог бы объяснить Кларисе, отчего внучка не желала делиться с ней своими переживаниями, но такого желания у месье Боссежура не возникло, и потому он просто промолчал. «Если вам больше нечего сказать, можете идти», — объявил Клариса. Едва сыщик удалился, она обратилась к двери, которая вела во внутренние покои. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросила у нее старая дама. «Я же отлично знаю, что ты подслушиваешь». «Ничего я не подслушиваю», — ответила дверь голосом Бланшара. Она приотворилась, и оказалось, что адвокат действительно стоит на пороге. «Я просто шел мимо. Юбер, я не хотел тебя беспокоить». «Юбер Бланшар, вы негодяй!» — капризно объявила Клариса, падая на софу. «А моя внучка, судя по всему, снобка. Родная бабушка для нее недостаточно хороша, видите ли. Зато шушукаться с графами, баронессами и графинями — самое оно». «Клар...» «Да, снобка. А поскольку снобизм — приправа для отсутствия мозгов, как всегда шутил, то это был Юбер. Мой друг писатель Ламер или мой друг академик Галле?» Бланшар открыл рот, чтобы сказать, что он впервые слышит эту фразу, но Клариса его опередила. «Неважно, в общем, они оба были правы». «И почему она не пошла в казино снова? Она должна была проиграть все, вплоть до ленты на шляпке, а потом целую неделю жаловаться на то, что удача не бывает вечной. Юбер?» «Да, любимая». — откликнулся адвокат, с обожанием глядя на нее. «Не смотри на меня такими глазами. Мне начинают в голову лезть мысли 40-летней давности», — осадила его Клариса. «Я совершенно разбита. Совершенно. Это хотелось, чтобы меня оставили в покое. И теперь, когда мое желание исполнилось, я просто в ярости. Но самое главное, что этот мерзавец Кристиан, судя по всему, с ней заодно. А ведь я принимала его в своем доме». Пока на вилле маршал, Бланшар пытался убедить хозяйку, что все не так плохо, как кажется. На соседней вилле мерзавец Кристиан, дождавшись, пока Уолтер и Мэй уйдут, пытался отстоять интересы Кларисы. Он вновь завел речь о возвращении беглых павлинов и их законной владелице, и на сей раз Амалия, казалось, выслушала его более благосклонно. «Ну хорошо», — сказала она. «Пойдем посмотрим, о ком речь, потому что у себя в саду я ни одного не видела». Так они вдвоем совершили прогулку до романтических развалин, о существовании которых, по правде говоря, Амалия успела подзабыть. Впрочем, теперь живописные руины можно было смело окрестить Павлиним островом. Столько там было этих замечательных птиц. «Да», — сказала Амалия, улыбаясь. Ветер, налетающий с моря, играл шелком ее платья и развивал зеленую ленту, которой оно было украшено вместо пояса, и Амалия придержала ее рукой. Большой павлин, заметив молодую женщину, сначала отбежал на несколько шагов, но затем осмелел, распустил хвост и принял горделивую позу. Амалия двинулась дальше, но павлин забежал на дорожку перед ней и стал кружиться, показывая свой роскошный хвост со всех сторон. «И это все павлины мадам Кларисы?» — спросила Амалия. «У нее было 27 птиц», — объяснил Кристиан. «Когда я был здесь, то насчитал больше 20. Видите вон того, унылого? Он сбежал последним». «И правильно сделал», — неожиданно сказала Амалия, после чего огорошила графа де Ламбера сообщением, что павлинов не отдаст. Кристиан стал взывать к ее здравому смыслу, чувствам, включая законное чувство собственности. Напомнил, как тихая старая женщина, Клариса, конечно, мечтала сидеть в своем саду и смотреть на павлинов. Напрасно. Амалия ничего не желала слушать. «Она-то, может быть, и хочет их видеть», — сказала она, блестя глазами. «Вопрос в том, хотят ли они видеть ее». И с этими словами повернула обратно к дому. Кристиан понял, что ему придется либо пропустить следующую гонку, либо просить денег у отца. Договориться с Амалией казалось проще, и он решил предпринять еще одну попытку. «Сударыня, но ведь это все-таки не ваши птицы». «Достаточно того, что они на моей земле», — возразила Амалия, «потому что все, что здесь, находится под моей защитой». Кристиан тотчас же увидел логическую брешь и не замедлил в нее устремиться. «Но это же абсурд, госпожа баронесса. Вот я, к примеру, нахожусь на вашей земле. И что это значит?» Амалия усмехнулась. «Это значит, что вы тоже», — серьезно сказала она, — «пока вы здесь». Кристиан надулся. Надежда на помощь эксцентричной старой дамы таяла с каждым мгновением, а кроме нее рассчитывать было не на кого. «Я очень благодарен вам за ваше намерение, сударыня», — сдержанно начал он. «Но от кого вы собираетесь меня защищать? Ну, может быть, от того же, от кого и павлинов», — заметила Амалия, и в глазах ее вспыхнули искры. «А это правда, что автомобилям, как и лошадям, хозяева дают собственные имена?» Немного удивленный таким оборотом беседы, Кристиан, тем не менее, подтвердил, что так оно и есть. «То есть, если кто-то представит вам автомобиль для гонок, но пожелает назвать его как-нибудь по-особенному, это возможно?» — продолжала Амалия. Кристиан мрачно поглядел на нее. «Никто не даст мне автомобиль для гонок», — сказал он с вызовом, — «хотя бы потому, что он может разбиться». «Я дам», — сказала Амалия так просто, что можно было подумать, что в 1897 году автомобиль был не предметом роскоши, а самой обыкновенной вещью, вроде пары перчаток или веера, но у вас нет автомобиля». «Значит, вы поможете его купить?» — безмятежно ответила баронесса. Тут, надо признаться, Кристиан не на шутку рассердился. «Мне кажется, сударыня, — проворчал он, — что вы пытаетесь подкупить меня, как мисс Уинтербери. Вы подарили бедной девушке дорогое платье, и теперь она на все готова ради вас, потому что раньше ей никто ничего подобного не дарил. Но я...» «Вы просто глупый мальчик», — отозвалась Амалия безмятежно. «Если бы я хотела вас подкупить, то уж точно использовала бы не деньги». И она с удовольствием увидела, как храбрый Д'Артаньян покраснел, как спелая вишенка. «Лучше подумайте над моим предложением», — продолжала Амалия. «Машина моя, но выбираете ее вы. На гонках она будет носить то имя, которое я скажу. А во всем остальном предпочитаю положиться на вас, потому что ничего не понимаю в марках и типах моторов». Кристиану ужасно хотелось произнести длинную речь о том, что он все-таки не ребенок, и с ним не следует так обращаться, но они уже дошли до дома. Лакей вышел Амале навстречу и вручил ей телеграмму. Распечатав ее, Амалия нахмурилась. Ответ гласил: «Сожалею, ничем не могу помочь, и искренне ваш». Утром Амалия лично побывала на почте, чтобы отправить в Париж российскому резиденту О телеграмму с оплаченным ответом. Телеграмма содержала шифрованный запрос, кто из враждебных агентов недавно был в Париже и мог иметь интересы на юге Франции. По мысли Амалии, все, что случилось в поезде, имело под собой крайне конкретную подоплеку, ее прежняя деятельность, а раз так, любые сведения могли оказаться весьма кстати. И вот теперь О, которого она знала много лет, О, который глаза и за глаза называл ее гордостью нашей особой службы, попросту отказался помочь. Тот самый О, которого она вытаскивала из нескольких серьезных передряг и который когда-то клялся ей в дружбе до гроба. Ей внезапно стало так обидно, словно отказ обесценивал и перечеркивал ту часть ее жизни, которая была связана с приключениями, тайнами, деликатными поручениями и трудной напряженной деятельностью, которая не раз могла стоить Амалии здоровья, а то и жизни. Но тут Амалия вспомнила кое-что и сказала себе: «А что, если этот ответ вовсе не от О?» Дело в том, что утром на почте она ощутила нечто. У людей, которые долго и упорно занимаются какой-нибудь опасной, непростой работой, ловят преступников, к примеру, или служат в разведке, инстинкт развивается иначе, чем у обычных людей, оттачивается, совершенствуется и порой приобретает масштабы настоящего ясновидения. Утром на почте все было как всегда, и служащие за конторками сидели самые обыкновенные, но Амалия каким-то сверхъестественным чутьем угадала, что что-то не так. Это ощущение не покидало ее, пока она сама не покинула здание почты. Папийон держит ее на подозрении, это ясно. Что, если он решил просматривать ее корреспонденцию? Конечно, в телеграмме говорилось о шелке, а не об агентах, но догадаться, что одно подменило собой другое, не так уж сложно, особенно если узнать, кому телеграмма направлена. «Что-то не так?» — спросил Кристиан. «Надо ехать в Париж», — подумала Амалия, — «и встретиться с О лично. Он или не он прислал мне ответ, но при встрече ему придется все мне рассказать». Однако она тут же вспомнила, что завтра она отправляется в противоположном направлении вместе с экспрессом «Золотая стрела», чтобы понять, что случилось в поезде. Такое поручение никому нельзя было передоверить. «Не забудьте взять билеты», — сказала она Кристиану. «Жду вас на вокзале завтра утром. Заезжать за мной не надо». И, кивнув ему на прощание, быстрым шагом сбежала по ступеням. Набросок второго письма, найденный в Софьяновой книжечке Мэй Уинтербери. «Дорогая Флора, радуюсь, я была в Монако и выиграла в казино. Конечно, половину денег сразу же послала домой, но все равно тебе хватит на новое платье и шляпку, а я еще пришью тебе новые руки. Тут происходит много всего таинственного. Мы строим версии. Еще я стала Портосом. Я участвовал в расследовании, представь себе. Джек бы, наверное, никогда не поверил. Но пока расследование приостановлено, потому что А должна кое-что выяснить, и она сказала, что до ее возвращения ничего предпринимать не надо. Про Уолтера мне говорили, что он женится, а потом за ужином Бланшар сказал, что вряд ли. Я думаю, что адвокатам вполне можно верить в таких вещах. Он, правда, прибавил, что Уолтер скорее повесится, чем свяжет себя с одной из мисс Б. Но к чему это сказано, я так и не поняла. Бабушка все расспрашивала меня, где я была и куда ходила, а потом стала жаловаться, что я совсем не желаю ее знать. Она предложила мне сыграть на фортепиано, но у них такое красивое фортепиано, такое дорогое, все в позолоте, что я немножко струхнула и сказала, что играть не умею. По-моему, они мне не поверили. Еще бабушка поссорилась с графом де Ламбером, то есть хотела поссориться, но он сразу же сообразил, куда ветер дует, откланялся и ушел. Я надеюсь, это не повлияет на его решение быть нашим Д'Артаньяном. Хотя, по-моему, из всех наших лучше всего кардинал Ришелье. И почему мистер Дюма ничего не написал об этом?»